Что, собственно говоря, происходит с нашими европейскими аистами, которые, казалось бы, повсюду пользуются такой любовью? С конца прошлого столетия, вплоть до 1928 года, их численность непрестанно убывала. Затем она стала резко повышаться, но с 1937 года снова пошла на убыль. Опрос, проведенный орнитологической станцией «Радорфцель», дал следующие результаты. От Португалии до Советского Союза в 1958 году гнездилось в общей сложности 68 423 пары аистов. ФРГ и ГДР 4800 пар. В 1934 году их было 9035. Наиболее богатым аистами районом Западной Германии считается Бергенхузен в округе Шлезвиг. В 1939 году там было 59 занятых гнездами крыш. В 1950 году их стало 26. Бергенхузенские аисты летают в Южную Африку через Балканы. Кольцо, надетое аисту в этой деревеньке, вернулось из окрестностей Кейптауна, отдаленного от Европы, как-никак на 10 400 километров. Возле Бергенхузена пока еще имеются обширные пространства болот. Еще хуже обстоит дело с японскими аистами. Те почти уже совсем истреблены. В 1964 году их там оставалось всего 13 штук против 25 в 1960 году. Поскольку они на воле, по-видимому, из-за ядовитых веществ, применяемых для борьбы с вредными насекомыми, практически перестали размножаться, то для самых последних пар теперь выстроили огромные вольеры, по которым они могут даже летать. Может быть, аисты у нас вымирают от того, что мы повсюду осушаем болота и озерки? Потому что наши крупные города своими водопроводами выкачивают всю воду из грунта, из-за чего ее уровень повсюду неуклонно понижается, а земляные угодья становятся все суше. Или слишком много аистов отстреливают на пролете через Францию. Постоянному уменьшению их числа способствует, безусловно, и тот факт, что огромные территории Африки постоянно опыляются с самолетов ядохимикатами для борьбы с саранчой. Однако то, что у нас их становится все меньше, вовсе еще не означает, что они вообще вымирают, ведь множество аистов выводит свое потомство в Северной Африке, и, как мы видели, они завоевывают себе новые места обитания в Восточной Европе. И тем не менее, мы обязаны задать себе вопрос, неужели наши дети не увидят ни одного аиста на крыше? Глава 15. Почему мы не ездим на лосях? Самые мощные олени на свете. Вместе с санями через забор. Лосю спешить некуда. Лосиная ферма на Урале. Сахатый убивает медведя. Лосиха, которая давала 6 литров молока в день. Перспективен ли лось как тягловое животное? Чтобы преступники не могли удирать из мест заточения, пробираясь по лесам и болотам Сибири, русская царица Екатерина II запретила объезжать и приучать к упряжке сахатых, этих мощных лесных великанов. Да и в городе разъезжать на лосях не рекомендовалось, лошади пугаются. Тем не менее, возможность такая все же существует – превратить лося в верховое или тягловое животное. Ведь они на самом деле вовсе не такие дремучие, дикие и пугливые, как это часто почему-то изображается. Во время строительства Беломорско-Балтийского канала лоси часто выходили из лесу и присоединялись к пасущимся коровам строителей. Не раз отдельные из них безбоязненно проходили по деревенским улицам и межбараков, причем отнюдь не только зимой, гонимые голодом, а просто так. Какие-нибудь 10 лет назад годовалый лось, проскочил через открытое окно в класс школы на окраине Стокгольма. Разумеется, к несказанному удовольствию учеников. Когда заядлый охотник, барон Тизенхаузен, однажды сидел в засидке, выслеживая тетерева, какой-то лось стал проявлять к нему повышенный интерес.